Глава 42. Вечером я постучала в кабинет маркиза и, дождавшись позволения войти, потянула дверную ручку на себя. Дуэнья безмолвной тенью следовала за мной. Вот только весь день, когда Алина не было дома, женщина провела, сидя у себя в апартаментах. Но стоило моим стопам направиться в эту часть особняка, как мадам Люсиль необыкновенным образом оказалась рядом. Молодой человек сидел за рабочим столом и что-то писал. Белоснежная рубаха была небрежно элегантно расстегнута на груди. Мой взгляд невольно скользнул по загорелой шее вниз, туда, где в вырезе виднелась мускулистая грудь и темные жесткие волоски. Я сглотнула вмиг ставшую вязкой слюну и мысленно дала себе затрещину. Но бурлящие гормоны не желали подчиняться голосу разума, и я продолжила пялиться на мощные широкие плечи и крепкие руки, представляя, как бы они обнимали мою талию, сжимали меня в страстном порыве. Все эти мысли и желания вихрем пронеслись в сознании. Тем временем Ален, поставив размашистую подпись, поднял голову, а, заметив замершую на пороге меня, быстро встал и подошел ко мне, чтобы галантно предложить руку. «Как прошел ваш день, Джейн?» – спросил он, ведя меня к удобной, мягкой софе. «Прошу прощения, что не смог разделить с вами обед и ужин. У меня было очень много дел. В том числе состоялась аудиенция у Его Величества». «Касательно алых садов?» Расправив складки своего платья, проницательно заметила я. «Да, и этот вопрос тоже обсуждался. Бордель никто закрывать не будет. Сменится лишь руководство. В том числе графа Ракота снимут с должности. Все его имущество конфискует корона. Бывшую хозяйку, мадам Молли, ждала темница, но женщина исчезла, и ее следов пока найти не удалось. Мои ищейки предполагают, что от старухи просто избавились». «Какие страшные вещи вы говорите!» – покачала головой я. «Но в глубине души мне не было жаль эту горгу, вот нисколько». «Вы весьма великодушны», – покачал головой Ален. «Эта женщина вытворяла непотребные вещи с молодыми людьми. Но подозреваю, что вы это сказали просто потому, что так воспитаны, а не потому, что действительно так считаете». Я едва заметно кивнула и сменила тему. «Двух экономок наняла». Сразу же перешла к сути. «Обе мне понравились, поэтому решила, пусть покажут себя в деле». «А не опрометчиво ли двух дам оставлять на хозяйстве?» Прищурился маркиз, продолжая внимательно рассматривать мое лицо, чем невероятно меня смущал. «Потому и решила проверить их умение договариваться. Вот если все будет работать, как часы без сбоев, склок и выяснение отношений, тогда могу с уверенностью сказать, обе мастерицы своего дела. Если кто-то из них или же обе начнут распри на вверенной им территории и на чужой тоже, тогда долой таких работниц». «Умно», — улыбнулся Ален. «А мне можете показать те задания, что выдали дамам на собеседовании?» Вдруг спросил он, заставив меня удивиться. «Откуда ему сие известно? Хотя, о чем это я? Дом принадлежит ему. И вполне естественно, что хозяин в курсе многих вещей в его вотчине происходящих». «Конечно. Подождите меня, я принесу их сюда». «Пойдемте вместе». Мужчина быстро встал и подал мне руку. Компаньонка, отложив спицы, поднялась следом. Оказавшись в моем кабинете, подошла к столу и, взяв лежащий с краю списанный лист, протянула его Алину. «Известно, что среди 9 монет есть одна фальшивая, у которой вес меньше, чем у остальных монет. Как с помощью чашечки весов за 2 взвешивания определить фальшивую монету?» Прочитал он вслух. Его брови резко подскочили вверх. «Полагаю, что первое взвешивание – 3 и 3 монеты. Фальшивая монета в той кучке, которая меньше весит. Если они равны, то фальшивка находится в 3-й кучке. Второе взвешивание – из кучки с наименьшим весом сравниваются любые 2 монеты. Если они равны, то фальшивая – оставшаяся монета». Недолго думая, ответил он, чем несказанно меня удивил. «Какие интересные задачки вы придумали, леди Джейн. Ну-ка, полюбопытствую еще». Ален решил все 4 логических задачи, даже не вспотев. «Мое вам уважение, лорд Ларвье!» Без ехидства поклонилась я. Он меня удивил. «Я предполагаю, это еще самые простые. У вас есть в запасе и посложнее?» Азартно блестя глазами, вдруг наклонился он ко мне. «Да, есть», — улыбаясь, ответила я. Все оставшиеся часы до сна мы провели, задавая друг другу задачки. Было весело, если честно, давно я так замечательно не проводила время. Дуэнни сладко дремала в углу и нисколько нам не мешала. Я потянулась вперед, чтобы взять свою чашечку с уже остывшим чаем, и к столу также потянулась рука маркиза. Наши пальцы соприкоснулись, а взгляды встретились. В глубине его глаз загорелся вполне понятный мне огонек мужского интереса. Мурашки плотной волной пробежали по спине вниз и замерли где-то в районе пупка и ниже. Дыхание чуть участилось. Меня невероятно с неодолимой силой притягивал этот мужчина. Завтра утром выйдет выпуск «Новости Марселя». На первой странице разместят объявление о нашей с вами помолвке. Вдруг сказал Ален, возвращая меня в реальность. Быстро дернув руку, кивнула, но промолчала. «Затем мы начнем рассылку приглашений на бал в честь помолвки и на нашу свадьбу. Если хотите, можете поручить все связанное с подготовкой вашим новым экономкам». «Вашим, не моим», — автоматически поправила его я, а потом, опомнившись, извиняющись и поморщилась. «Простите, нашим. Отныне мы с вами жених и невеста. Мне не стоит отделять себя от вас. По крайней мере, пока наши судьбы столь тесно связаны». Все это я сказала, понизив голос и покосившись на спящую мадам Люсиль. «А подготовкой к балам я займусь сама». В карих очах Алина плясали веселые бесенята. «Замечательно. Но это еще не все. Послезавтра вечером состоится торжественный ужин у моего деда. Он пригласил близких друзей семьи, чтобы им первым представить мою избранницу. Также завтра с утра приедут портнихи. Вам нужно будет с ними решить, какой наряд вы наденете на ужин, а затем определиться со всем гардеробом юной маркизы и свадебным платьем, в частности». «И когда вы собирались обо всем этом мне рассказать?» – воскликнула я, притворно негодующе, нахмурив брови. «Сразу же при встрече. Вот только запамятовал. Ваши задачки свели меня с ума». От его заявления я чуть поперхнулась воздухом, а после весело рассмеялась. «Ой, Ален, спасибо!» Промокнув уголки глаз белоснежным платочком, продолжая улыбаться, выдохнула я. «Скажите, пожалуйста, какими маслами вы пользуетесь?» От столь резкой смены темы маркиз тоже опешил, но все же ответил. «Сок дерева Сен-Далвел и вытяжку из галлои. Это экзотические цветы с непередаваемым терпким ароматом. Также в ванну добавляют специи, в том числе и пряные травы». Ответил он секунду спустя. «А зачем вам?» «Очень нравится букет, который получился. Можно мне будет все, что вы перечислили, у вас взять? В небольшом количестве. Зачем, не скажу. Пусть будет сюрпризом для всех». «Даже так?» Жених явно был заинтригован. «Завтра вам все принесут. Может, необходимо что-нибудь еще?» Любезно поинтересовался он. «Да, Ален, мне будет нужно очень многое, и навряд ли я все это смогу найти на местном рынке. И еще, есть ли у вас знакомые купцы экзотическими растениями и специями в том числе? Мне очень нужны такие люди». «Вы обратились точно по адресу, юная леди!» Шутливый полупоклон. «Мои корабли возят и такой товар тоже. Масла для тела, ароматические сушеные травы, пряные коренья и экзотические специи». «О-о-о!» Округлила я губы и по кукольному захлопала ресницами, изображая из себя жеманную барышню. «А не подарите ли вы мне свежую партию в размере пары тонн сырья?» Молодой человек сначала растерялся, а потом, уловив веселый блеск в моих глазах, весело рассмеялся. «А если без шуток, я бы с удовольствием посмотрела на товар и что-нибудь купила». Посерьезнев, деловито заговорила я. Ален, почувствовав перемены в моем настроении, тут же подобрался и уточнил. Лично проведу вас в свой главный склад, леди Джейн. Вы уверены, что хотите именно купить, а не получить в дар?» За этот вопрос я зауважала маркиза еще больше. «Я в состоянии купить. А после, если все получится, как запланировано, возьму у вас в долг с процентами». Заинтригованные блестящие глаза собеседника меня порадовали. Я сумела зацепить возможного поставщика сырья для моего маленького производства.